таких слюнтяев кругом, которые просто убивают, насилуют, двое на одного напрыгивают и так далее. Потому что нет нравственности. Нет нравственности, эти люди любой ценой хотят завладеть всем. Любой. Стреляя в спину, из-за угла или что-то еще. Потому что нету нравственности. И гуна невежества полностью поглотила людей. Полностью. Они находятся в неведении. В невежестве. Вневед – это значит вне знания. Как Прабхупада часто говорит о Христе, говорит, он говорил, прости им, ибо они не ведают, что творят. Просто не ведают, поэтому все время проигрывают. Каждый раз мы видим, как победа становится большим поражением. Вы видели победу над Германией 9 мая? Кто победил? Сложно сказать, кто победил. Как на одной коробке с гуманитарной помощью из Западного Берлина было написано: «Побежденная Германия для победителя России». Гуманитарная что? Помощь. «Побежденная Германия для победителя России». В истории есть такое описание царя Пира. Кто-нибудь, может быть, знает, поэтому говорят «Пиррова победа». Что же за такая Пиррова победа? Чтобы победить, он уничтожил сам весь свой народ в этой войне. И когда победил, править больше некем было. Он проиграл на самом деле. Это была большая-большая позорная ситуация. Поэтому называют Пиррова победа. Итак, гуны материальной природы влияют на наше качество, на нашу нравственность, влияют на наше сознание, на все. Почему? Потому что мы не знаем и не замечаем их влияние. Поэтому в шастрах описывается, как должны себя мы вести. И у нас противоречие. Почему? Потому что там говорится, что так себя должен вести человек, как минимум в гуне благости. Или тот, кто ниргуна, не находится под влиянием гун. Поэтому нам невозможно понять этих великих личностей, почему они так храбро сражались по правилам, почему они могли умереть достойно. Мы не можем понять, потому что гуны материальной природы влияют на нас. Почему они не были подгаблучниками, и в то же время женщины так были в восторге от них, любили их? Потому что качества Кришны проявлялись в этих личностях. Поэтому так любили этих мужчин. Поэтому их называли наранараянами. Потому что природа Кришны проявлялась в этих личностях. И поэтому, естественно, женщины были без ума от таких личностей. Мудрость и религиозность проявлялась в них. Почему же женщины были так целомудрены? Так верны? Потому что мужчины были такими достойными, что женщина даже в помыслах своих не имела такого желания променять такого мужчину на кого-то. Такой великий герой рядом с ней находился. Поэтому, говорится, целомудрие становилось естественной природой женщины, когда рядом находилась такая достойная личность, которая ни в коем случае не переступала через принципы религии, благородства. Гопи спросили Сати, Дургу: «Ты счастлива?» Она сказала: «А вы посмотрите туда». Гопи повернулись и увидели Господа Шиву. Они смотрели на него и сказали: «Так это же Шива». Теперь мы понимаем, что ты счастлива. Почему же Шива давал счастье? Потому что он преданный. Он инструмент. Поэтому все звучало счастьем. Рядом с Господом Шивой. Шива означает, кто знает что? Благоприятный. Благоприятный. Шива означает благоприятный. Все, что от него исходит, благоприятно. Вот почему многие преданные вайшнавы поклоняются Господу Шиве. Хотя он Альцид заведует гуной невежества. От него исходит Адхипхута. Но Кунти говорит: дай мне проблемы. Пусть меня одолеют проблемы. Кто же снимал сари с Драупади? А? Другие причиняли беспокойство. Кто Кунти причинял? Это называлось Адхипхута. И она просит этой Адхипхуты с таким уважением. Потому что все это только на благо идет. Шива. Вот почему вайшнавы, они также поклоняются Шиве. Они говорят: Ом Шивая Нама. Мы также склоняемся перед Господом Шивы. В Шримад Бхагаватам есть слава Господа Шивы. Как Господь Шива прославляется, что Он духовный учитель всех живых существ. Никто не равен и никто не может превзойти. Сам по себе один Шива лучше всех живых существ вместе взятых. Удивительно. И он является духовным учителем каждого и величайшим вайшнавом творения. Он величайший вайшнав творения. Вот почему у него есть даже своя сампрадая. Называется Рудра сампрадая или Шива сампрадая. Но кто может увидеть это внутреннее содержание? Только люди, просветленные знанием. Только люди, просветленные знанием, могут видеть правильное положение живых существ. Что то, что они причиняют беспокойство, только приносит что? Благо. Шива. Благо. Приносящий благо. Благоприятный. Но никто не может увидеть это. Итак, гуны материальной природы завуалируют истинную природу вещей. И поэтому говорится, что человек не способен постигнуть истинной природы вещей, если он находится в невежестве. И что же такое невежество? Кто знает? Ложное эго. Ложное эго влияет на гуну страсти. Это разум материальный. И через разум, материальный разум, влияет на гуну благости. Это на ум. Ум находится в гуне благости, разум находится в гуне страсти и управляет разумом и умом. Какая гуна? Невежество, которое воплощено как ложное эго, ахангара. Вот почему все богооткровенные писания всей планеты говорят о послушании. Что означает послушание? Что я не должен руководствоваться ложным эго и должен найти учителя, который этим ложным эго не руководствуется. Он инструмент в руках великой личности. Кто является самой великой личностью? Кришна. Поэтому он в парампаре стоит первым. Все остальные становятся как эти ситары, как инструменты. И поэтому они звучат. Он начинает звучать, и все начинают звучать. Все эти неквалифицированные люди, им нужно просто подчиниться. Им нужно просто подчиниться. И такая прекрасная музыка исходит от них. Люди вспоминают о Боге, слыша их. Слушая просто ситару, которая не находится даже в руках, а находится просто вблизи, сердце человека начинает задумываться. Итак, гуны материальной природы обуславливают живое существо. И здесь Кришна говорит, что человек может даже в этом теле, сейчас, в этой жизни, выйти из-под влияния гун материальной природы. Как? Он не должен играть и петь за что? Богатство, чувственное наслаждение, слава и власть. Тот, кто к этому устремляется, тот всегда остается одиноким. Всегда остается одиноким. Вот у меня здесь есть такой стишок, я вам прочитаю. Помните, да, Господь Читания говорит: ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, без желания почести к себе и с желанием всегда оказать почтение другим. Бойся, друг, над людьми своего превосходства, даже если оно ум твой и благородство. Бойся славы, извечной отравы лукавой, если ты от людей изолирован славой. Слава, не дифирамбы тебе и не гимны, а любовь твоя к людям, что стала взаимной. Даже если ты ходишь в начальниках главных, в каждом встречном дому равным будь среди равных. Но бывает она и такая, что возвысит тебя от людей отдаляя. Ничего нет опасней, если думать о счастье, одиночество славы, одиночество власти. Хари Кришна, пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы. Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и уже в этой жизни обретает бессмертие. Пожалуйста, вопросы. Не жертвуйте ради славы, не распространяйте книги ради славы, или ради власти, или ради чего-то материального. Не делайте этого. Иначе вас ждет одиночество. Почему люди всегда говорили «с Богом», значит, не в одиночестве? Потому что все остальное – это лишь лицемерие и обман. Все это дружба, любовь, не с людьми. Могу рассказать вам историю. Один царь ехал по дороге, и вдруг видит, два нищих сидят. И один: уповаю на царя. И царь такой подумал. А второй ему говорит: да не уповай ты на царя, надо уповать на Бога. И он стал свидетелем этого диалога. И про того подумал. Ну, блин, какой, сейчас посмотрим на Бога. Блин. И дал ему золотой, который уповал на царя. Тот: и убежал. И вот царь так на того посмотрел. А тот, который сидел и уповал на Бога, он на царя посмотрел. Он: ничего не хочешь просить? Он говорит: Бог даст. Царь ухмыльнулся, сел и уехал. В следующий раз опять царь проезжал обратно по этой дороге. И опять та же картина. Один сидит: уповаю на царя, уповаю на царя, уповаю на царя. А другой ему руку: да уповай на Бога, уповай на Бога. И царь никому ничего не дал. Он решил проучить того, кто уповал на Бога. Приехав домой, он сказал хлебопеку: ну-ка испеки большой каравай. И набил этот каравай изнутри в тесто бриллианты и золотые монеты. Очень большое состояние, огромное состояние. И все это запекли. И он поехал обратно. И опять та же картина. И сидит: уповаю на царя, уже в хорошей одежде. Уповаю на царя. А тут все так в этой, в гамче. А тут: уповай на Бога, уповай на Бога. И царь вышел и сказал: ты уповаешь на царя? Он говорит: да, ваше величество, только на вас и уповаю. На тебе каравай. И царь уехал. В следующий раз царь опять отправляется и смотрит, тот, кто уповал на Бога, его нету. А этот опять сидит: уповаю на царя, уповаю на царя. Царь думает: елки, я же ему несметное богатство дал. Что он опять на дороге? Ох, сволочи. Наверное, притырил там где-то, в пещерке. Царь вылез. Он говорит: мужик. Он: о, ваше величество, уповаю на вас, уповаю на вас. Ты помнишь, я тебе булку хлеба-то дал? Он говорит: да. Ну, он сказал: ну что, ну что этот хлеб? Я когда взял его в руки, такой тяжелый, я подумал, сырой, и за 10 монет продал тому, кто уповал на Бога. Тот, кто уповал на Бога, отдал его своей жене. Жена начала нарезать и обнаружили сокровища. Теперь они очень хорошо живут. Уповаю на вас, государь. Царь сказал: дурак ты, даже я понял, не уповай на меня, уповай на Бога. Хари Кришна. Шримад Бхагавадгита. Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Шри Чайтанья Гауранга, Киджай, Гаура Парамананда, Хари Хари Бога.